И еще более неприятным было то, что ликвидировав две команды Конохи и получив необходимый свиток, команда Кисами не выказала намерения завершить этап, а вместо этого продолжила выслеживать другие команды. Они могут ликвидировать большинство команд еще до начала третьего этапа. Не нужно смотреть на меня так, система оценки Киригакури гораздо более жестока. Заметив недовольные взгляды Шиноби Конохи, Суйказан невозмутимо сказал: «Слабый человек не имеет права быть Шиноби». В глазах Суйказана, система оценки Конохи действительно казалась слишком мягкой. У них при выпуске из академии необходимо убить одноклассника, из двух будет жить только один. А экзамен на Чуауни на кровав и жесток от начала и до самого конца. Зато каждый, кому удается пройти через это, становится элитой. Это стиль деревни Кровавого Тумана. Джаунин Кума, до этого не сказавший ни слова, посмотрел на Суйказана, сложил руки на груди и вызывающе сказал: «Хаэм, такой противник не напугает нашу команду. Увидим». Суйказан посмотрел на Джоунина Кума и равнодушно ответил: «Время летит». Прошла ночь и наступил следующий день. Как только Хирузин проснулся, за пределами его комнаты появился Анбу и сделал доклад: «Лорд Хокаге, что-то пошло не так?» «Да». Хирузин мгновенно вышел из сонного состояния, резко встал, быстро оделся и вышел из комнаты. «Что случилось?» «Это касается второго этапа экзамена». Анбу последовал за Хокаге, быстро объясняя ситуацию, сложившуюся на экзамене. Это заставило Хирузина резко измениться в лице. За день и ночь Коноха потеряла 6 команд. Осталось только 2 команды. Шиноби маленьких деревень тоже были разгромлены. Сейчас в экзамене принимает участие всего 4 команды. В их число входит команда Кирикума, команда Конохи, в которой состоит Учиха Хисада, а также команда Яруаши, состоящая из одного человека. Как такое произошло? Взгляд Хирузина стал тяжелым. Он пошел в направлении места проведения второго этапа экзамена и обратился к Анбу. На самом деле было нетрудно догадаться, что именно произошло. Ответ Анбу подтвердил его догадку. После получения необходимого свитка, Шиноби Кирикума не собирались прекращать принимать участие во втором этапе, продолжив охотиться на другие команды. Фух, фух. Хирузин направился к пещере смерти и быстро добрался до центральной башни. Вскоре он появился в комнате наблюдения. «Лорд Хокаге». Многочисленные шиноби Конохи резко повернулись и поприветствовали прибывшего Хокаге. Взгляд Хирузина пронесся по комнате и остановился на одном из них. «Когда ты пришел сюда, Орочимару?» В центре комнаты наблюдения стоял Орочимару собственной персоной. Все шиноби Конохи, независимо от того, были ли это Чоунины или Джоунины, с трепетом посмотрели на Орочимару, а Суйказан и шиноби Кума смотрели на него с настороженностью, не проявляя и следа вчерашнего высокомерия. «Немного раньше вас, сенсей». Орочимару улыбнулся и ответил, слегка хриплым голосом: «До меня дошли слухи, что на экзамене на Чоунина объявился один особенный генин, так что я решил прийти и взглянуть». Хирузин неторопливо шагнул вперед и посмотрел на экраны. «Не смей вытворять ничего странного в такой период, Орочимару». Хирузин, конечно же, хорошо понимал характер своего ученика. Заинтересованность Орочимару в одном из участников означает, что он может попытаться что-то предпринять прямо по ходу экзамена. В нынешней ситуации абсолютно недопустимо действовать против генинов Кума и Кири. Подобное будет равносильно объявлению войны. «Хе-хе, понимаю, сенсей». Орочимару усмехнулся и кивнул. Услышав этот ответ, Суйказан и Джаунин Кума почувствовали давление, потому что было очень сложно понять, о чем на самом деле думает Орочимару. Они могли только надеяться, что, получив приказ своего Хокаге, он воздержится от любых действий. У них не было никакого желания сталкиваться с один из опаснейших шиноби Конохи. Глава 28. Мгновенное убийство. Когда атмосфера в помещении стала очень напряженной, взгляды всех присутствующих, в том числе Орочимару и Хирузина, привлек определенный экран. На экране появилась последняя полноценная команда Конохи, которая по пути к центральной башне столкнулась с командой Кисами. «Вы уже должны были получить необходимый свиток». Учиха Хисада, являющийся лидером этой команды, сделал шаг вперед, спокойно посмотрел на Кисами и холодно сказал. Он уже получил необходимый свиток и не хотел вступать в битву с Шиноби Кири. Кисами махнул рукой и сказал: «Мы не испытываем недостатка в свитках, хе-хе, тогда отойдите в сторону». Учиха спокойно ответил. Кисами усмехнулся, в его глазах вспыхнул холодный свет. «Похоже, ты что-то не понимаешь, хотя свитков достаточно, но я не собираюсь отпускать вас. В любом случае, Мы рано или поздно столкнемся на третьем этапе, тогда не проще ли разобраться совсем сейчас? Ах, раз ты заговорил об этом, у нашей команды уже 6 свитков. Выражение лица Хисады резко изменилось, он без колебаний активировал шаринган, в красных глазах вращалось по одному томое, в руке сжат кунай, к Кисами прикован настороженный взгляд. Сделаем это. Кисами хищно ухмыльнулся и бросился в битву. Между двумя командами завязалась битва. Поначалу Учиха был в состоянии давать отпор Кисами, полагаясь на силу шарингана, но со временем его чакра истощалась все сильнее и сильнее, а Кисами продолжал сражаться как ни в чем не бывало. «Похоже, ты уже сильно истощен, шаринган потребляет много чакры». Кисами ухмыльнулся и сложил печати, высвобождая ниндзюцу Вранга. Лицо Учихи стало мрачным, он никак не мог ожидать, что битва будет настолько тяжелой. Неожиданно у Кисами все еще достаточно чакры для высвобождения ниндзюцу Вранга, ему оставалось только уклоняться, но в подобной местности довольно тяжело уклониться от масштабного суитана. В итоге Учиха был поражен этой атакой. Аномальный объем чакры, судя по всему, это связано с особым телосложением. В глазах Орочимару вспыхнул странный свет. Все присутствующие шиноби-канахи, в том числе и Хирузин, выглядели подавленно. Последняя полноценная команда Канахи была разгромлена. Теперь у них осталась только одна неполная команда, состоящая всего из одного человека. Это знаменитый шаринган клана Учиха. Кисами неторопливо подошел к валяющемуся Учихе и присел на корточки. Шаринган имеет довольно высокую ценность. Однако, когда Кисами собирался захватить шаринган Хисады, рядом с ним появился Анбу Канахи. Несмотря на то, что все участники экзамена подписали документ, соглашаясь с любыми последствиями, но Канаха не могла спокойно наблюдать за кражей шарингана. ТСК. В момент появления Анбу, Кисами понял, что не имеет шанса заполучить шаринган. Он покачал головой, убрал руку, протянутую к глазам Учихи, и встал. Пошли, охота почти завершена. Два других генина кивнули и последовали за Кисами. Анбу отвел взгляд от тела Учихи и посмотрел вслед уходящему Кисами. Взгляд был тяжелым. Даже генин клана Учиха, способный использовать шаринган, потерпел поражение. На этот раз Киригакури действительно послали ужасающего генина. Этот экзамен на Чоунина может превратиться в шутку. В комнате наблюдения, наблюдая за этой сценой через монитор, Хирузин еле заметно нахмурился и сказал, помолчав несколько секунд, «Где Яруаши? Он уже прошел?» «Не». Экзаменатор колебался, не зная, что сказать, но через несколько секунд он все же ответил. Он получил необходимый свиток в самом начале, но так и не пришел сюда. Хирузин слегка удивился, перевел взгляд на экраны и сказал, «Не пришел?» «Нет». Экзаменатор кивнул. Главный экзаменатор Шинку Юхи подошел к Хирузину, посмотрел на экраны и сказал, «Возможно, он хочет проверить силу других шиноби и поэтому решил не завершать этап в самом начале, учитывая эту позицию. Яруаши может прийти в любой момент». Хирузин кивнул. Яруаши действительно мог это сделать, но теперь все команды Канахи уничтожены и третий этап будет зависеть только от него. Думая об этом, Хирузин не мог не покачать головой. Он ранее ожидал, что Кума и Кири пошлют в Канаху элитных генинов, но ситуация оказалась даже хуже, чем ожидалось. К счастью, он решил отправить Яруаши на экзамен. Учитывая силу Яруаши, он должен нормально проявить себя в третьем этапе. Потеря лица будет не слишком большой. В данный момент Яруаши сидел в нижней части холма, неподалеку от смотровой башни. Он был полностью неподвижен и прикрыт камнями. Если не присмотреться внимательно к этому месту, то практически невозможно заметить сидящего человека. Через некоторое время он открыл глаза и посмотрел в определенном направлении. В глазах вспыхнул свет. Ну, наконец-то кто-то пришел. Он ждал здесь уже довольно давно, неподалеку от центральной башни. Ликвидировав последнюю команду Канахи, команда Кири собиралась завершить второй этап. Они двигались в форме треугольника, в передней части которого был расположен Кисами. Один из генинов, бежавших позади, посмотрел в сторону и ухмыльнулся. «Я не ожидал, что Учиха, которых учитель Суиказан просил опасаться, окажется способен только на это. Шиноби Канахи слишком переоценены», — Джининсуки ответил. «В общей сложности было 12 команд, мы уничтожили 6, вдобавок у команды Учихи был свиток, значит, они устранили одну. Если шиноби Кума тоже устранили несколько команд, то до третьего этапа может не добраться ни одной команды Канахи. Это можно считать успешным выполнением задачи Суиказана». Однако когда Суки удовлетворенно оценивал количество устраненных команд, Со стороны донесся спокойный голос. «Это действительно так?» Этот голос заставил суки вздрогнуть. Спина покрылась холодным потом. Чувство ужаса охватило ум. Он пытался что-то предпринять, но было слишком поздно. Фух, в одно мгновение. Брызги крови. По талии суки пролегала идеально ровная кровавая линия, словно он напоролся на тончайшую острую нить. Тело Генина вздрогнуло и разделилось на две части. В его глазах читался ужас и неверие. Фух, фух. Заметив движение, Кисами и другой Генин резко остановились. Оглянувшись назад, они увидели валяющееся тело суки и юношу с серебристыми волосами, расслабленно стоящего рядом и сжимающего короткий клинок в руке. Хатаки Яруаши. Глава 29. Шокирующий. Суки. Увидев эту сцену, второй Генин показал неверующий взгляд и закричал дрожащим голосом. Суки был сенсором их команды, они настолько успешно охотились на другие команды именно из-за его восприятия, вне всяких сомнений, Суки должен был отреагировать на засаду гораздо быстрее их. Но что они видят? Суки был убит в одно мгновение, даже не успев воспользоваться простейшими базовыми техниками вроде мерцания или замены. КХМ. Суки, разрезанный на две части, еще не умер. Он выплюнул глоток крови и неверующе посмотрел на Яруаши, стоящего над ним. Он немного расслабился перед самым концом этапа и спокойно общался с командой, будучи не полностью сконцентрированным на восприятии. Он не смог заранее ощутить приближение Яруаши, но гораздо важнее другое. Противник был слишком быстр. Яруаши двигался слишком быстро, до такой степени, что он не имел возможности оказать хоть какое-то сопротивление. Эта скорость выходит далеко за пределы уровня Генина, возможно даже на уровне Джоунина. Столкнуться со скрытой атакой подобного противника, не находясь в состоянии полной боевой готовности, мгновенная смерть является закономерным результатом. «Это ты!» Хашикаге Кисами спокойно смотрел на Яруаши, не выказывая гнева или каких-либо других эмоций, по поводу смерти члена своей команды, словно это был совершенно чужой ему человек. Он открыл рот, обнажая ряд острых акульих зубов. Похоже, не все генины Конохи мусор. Яруаши взглянул на тело суки, разрезанное на две части, и заметил вывалившуюся кучу свитков. Понятно, раз собрано столько свитков, то целью команды Кири явно не было прохождение экзамена на Чоунина. Они прибыли сюда исключительно ради охоты и демонстрации. Это действительно кровавый туман из слухов. Яруаши приподнял клинок белого клыка и мягко провел по нему рукой, словно вытирая лезвие. Пуф. Но в следующее мгновение его фигура растворилась в клубах дыма. Выражение лица Кисами резко изменилось, он без колебаний отпрыгнул назад, в то же время сложив печати. Суитан. Взрывная волна воды. Фух. Хлынула огромная волна воды, словно небольшое наводнение. Но этот поток воды не затронул Яруаши, потому что его целью был не Кисами, а другой член команды. Суитан. Спиральное водяное лезвие. Генин Кири тоже сложил печати сразу же после исчезновения Яруаши. Он открыл рот и, вращаясь вокруг своей оси, выпустил несколько тончайших потоков концентрированной воды. Окружающие скалы были мгновенно рассечены ими. В момент, когда Генин выпустил этот дзюцу, слева от его появился Яруаши, но вместо того, чтобы отступить, он подпрыгнул и развернулся в воздухе с огромной скоростью, проскальзывая сквозь плотную группу вращающихся протоков воды. Плохо. Выражение лица Генина Кири резко изменилось, в глазах вспыхнул ужас. Он не мог поверить, что Яруаши осмелился ворваться в область атаки спирального водяного лезвия и даже смог проскользнуть между концентрированными потоками воды. Без высочайшей скорости и острейшего динамического зрения, этот шаг больше похож на танец на лезвии ножа, любое неверное движение будет стоить жизни. Фух, Генин достал кунай и резко взмахнул им, в попытке заблокировать атаку Яруаши. Кланг, клинок белого клыка рассек воздух с огромной скоростью, в мгновение ока вспыхнув белым светом около 8 раз. После этого фигура Яруаши размылась и остановилась в нескольких метрах позади Шиноби Кири. Генин Кири застыла на месте и с трудом повернул голову, шокированно и неверующе посмотрев на Яруаши. На его теле виднелось большое количество тонких кровавых линий, в следующее мгновение оно распалось на куски, в сопровождении обильных потоков крови. Все было решено, когда Яруаши смог уклониться от спирального водяного лезвия и сократить дистанцию. Результат столкновения очевиден. Если бы на месте Генина Кири был член клана Учиха, открывший Шаринган и обладающий высокой физической скоростью, то возможно он смог бы противостоять киндзюцу Яруаши, Но у Гининакири явно не было подобной квалификации. В мгновение ока было убито два Гининакири. За такое высокомерное поведение в чужой деревне необходимо заплатить цену. Убей или будь убитым. Это идеология вашего кровавого тумана, не так ли? Думаю, нет ничего плохого в том, что я следую ей. Яруаши стоял на воде и спокойно говорил, глядя на Хашикаге Кисами. Выражение лица Кисами, стоящего неподалеку, было далеко не таким расслабленным и безразличным, как раньше. Он холодно посмотрел на Яруаши и сказал, «Похоже, ты сильнейший генин Конохи, наша информация была ошибочной, но это ничего не меняет». Закончив говорить, Кисами быстро сложил печати. Суитан. Снаряд водяной акулы. Фух. Вода вокруг Яруаши взбушевалась, сформировалось несколько водяных акул, стремящихся разорвать его на куски. Фух. Яруаши резко отпрыгнул в сторону и устремился к Кисами. Выражение лица Кисами не изменилось. Он поднял руку и взмахнул ею в направлении Яруаши. Вода взбушевалась и сформировала большую акулу. Яруаши вонзил клинок в водяную акулу, бросился вперед и рассек ее бок, оставляя остаточное изображение. По инерции удар клинка обрушился на Кисами, стоящего позади. Фух, но всплеска крови не последовало. Вместо этого фигура Кисами превратилась в поток воды, окутавший Яруаши. Водяная тюрьма. Фигура Кисами поднялась из-под воды, в то же время прижимая одну руку к сфере воды. Он ухмыльнулся и посмотрел на скованного Яруаши. «Твоя скорость действительно может доставить проблем, однако теперь она бесполезна». Яруаши, заключенный в водяной тюрьме, не проявил и следа паники, вместо этого он спокойно обратился к Кисами. «Водяная тюрьма, фирменная ниндзюцу Киригакури, разве я мог так легко попасться, зная, что оно скорее всего есть в твоем арсенале?» Эти слова заставили Кисами резко измениться в лице. В следующее мгновение Кисами резко отпрыгнул в сторону, но резкая беля вспышка все еще задела его тело, в стороны разлетелись брызги крови, рука отлетела в сторону и упала в воду. В комнате наблюдения. Блестяще. В глазах Рачимару, наблюдающего за этой сценой через экран, вспыхнул намек на восхищение. Хирузин, стоящий рядом, удивленно сказал. «Изначально я думал, что Яруаши просто полагается на свою скорость, но это сочетание замены и клона было просто феноменальным. Даже ты в его возрасте не был способен на такое». Даже Орочимару и Хирузин были восхищены силой и талантом, проявленным Яруаши в этом коротком столкновении, что уж тогда говорить о присутствующих чоунинах и джоунинах. Шинку Юхи шокированно замер, не в силах вымолвить и слова. Нужно знать, что наблюдая за ходом второго этапа все это время, присутствующие уже примерно оценили силу команды Кири. Двое из них обладают силой на уровне элитного чоунина, а Кисами, обладающего выдающимся объемом чакры, можно даже с натяжкой причислить к уровню такубицу джоунина. Но при столкновении с Яруаши, двое из них были убиты, а третий получил тяжелейшие ранения, и все это произошло в мгновение ока. Будь то сила, продемонстрированная Яруаши, или суждение и решение, принятые по ходу этой стремительной битвы, он был похож не на девятилетнего генина, а скорее на опытного элитного шиноби, прошедшего через множество битв. Глава 30. Опрометчивое решение. Кисами стоял в 10 метрах от Яруаши. Его правая рука была отсечена в районе плеча, а левая закрывала появившуюся рану. На лбу выступил холодный пот. Он терпел боль, но полностью потерял предыдущее спокойствие и хладнокровие. Слишком молод. Яруаши посмотрел на Кисами и вздохнул. Хотя нынешний Кисами выделяется в плане объема чакры, но он еще не владеет самихадой, и данный аспект не слишком преувеличен, вдобавок очень сильно недостает боевого опыта, в сравнении с взрослым Кисами из оригинала, убившим Суиказана и вступившим в Акацки. Эти ходы Кисами, особенно использование водяного клона для привлечения противника и последующее применение водяной тюрьмы, многие шиноби могли попасться на подобное, но Яруаши просчитал эти ходы. Информированность сторон не равна. Если бы стороны в равной степени понимали способности друг друга, то Кисами, возможно, смог бы противостоять ему, но в нынешней ситуации результатом было одностороннее избиение. Ха! И как раз когда Яруаши собирался сделать шаг, чтобы убить Кисами, он резко повернул голову, глядя в определенном направлении. С этого направления к ним быстро приближалось три фигуры. Еще гости. Яруаши перевел взгляд на Кисами, но тот уже сложил печати одной рукой и исчез во вспышке дыма. В эту сторону бежали три генина Кума. Генины Кума не занимались целенаправленной охотой на другие команды, как команда Кисами, но все же они разгромили две команды. Если бы на их месте были команды других деревень, то, получив необходимый свиток, они в первую очередь предпочли бы добраться до центральной башни, но шиноби Кума по своей натуре вспыльчивы и агрессивны, обнаружив движение неподалеку, они без колебаний бросились сюда. В любом случае, раз в третьем этапе их ждет сражение с прошедшими участниками, то не лучше ли нейтрализовать конкурентов еще по ходу второго этапа? Суитан, это должно быть команда Кири. Я не ожидал столкнуться с Кири, но так даже проще. Камай ухмыльнулся и сжал правый кулак, на нем смутно мерцали дуги молнии. Они меньше всего боялись шиноби Кири. С одной стороны, Райтон сдерживает Суитан, с другой стороны, их грубый и прямолинейный стиль неплохо подавляет боевой стиль Кири, более нацеленный на тайное убийство. Но, в момент приближения к полю битвы, один их генинов резко изменился в лице, словно что-то заметив, и яростно закричал: «Берегись!» Камай мгновенно покрылся дугом молнии и резко рванул вправо, избегая резкого удара клинка, вырвавшегося из земли. «Фух!» Яруаши выпрыгнул из земли и посмотрел на Камай. «Кума действительно заслуживает своей славы, прекрасная скорость и реакция. Фух, фух!» Два других генина Кума мгновенно окружили Яруаши. Камай холодно посмотрел на его и усмехнулся. «Я уже настроился на встречу с Кири, но неожиданно здесь оказалась Каноха». Камай быстро сложил печати и прижал руку к земле, дуга молнии прокатилась по земле в направлении Яруаши. «Фух!» Яруаши резко отпрыгнул назад. Два других генина атаковали Яруаши с двух сторон, но он продемонстрировал высокую скорость, резко разрывая дистанцию и избегая атак. «Я не ожидал от шиноби Каноха такой скорости, но только этого не хватит, чтобы сбежать». Камай холодно посмотрел на Яруаши и бросился вперед, а двое других вновь атаковали Яруаши с двух сторон, собираясь быстро разобраться с ним совместными усилиями. В комнате наблюдения Шинку Юхи посмотрел на экран и нахмурился. Слишком опрометчиво. Для Яруаши было вполне достаточно убить двух генинов Кири и лишить кисами боеспособности. Нет необходимости делать шаг против Кума. Сейчас скорость Яруаши была заметно ниже, чем во время битвы с командой Кири. Судя по всему, он находится не в пиковом состоянии. Один из генинов Кума имеет скорость не ниже, чем у Яруаши, а двое других в состоянии едва поспевать за ним. В такой ситуации, не говоря уже об убийстве противника, даже сбежать будет не так просто. Другие шиноби Каноха тоже немного напряженно наблюдали за экранами. Хотя кисами не был убит Яруаши, но он потерял руку и лишился свитков, что равносильно выбыванию из экзамена. Теперь, если еще и сам Яруаши будет исключен из экзамена, то в третьем этапе не будет никакой необходимости, ведь пройдет только команда Кума. Не стоило действовать так рискованно. Если бы Яруаши принял решение спокойно завершить второй этап, то в третьем этапе столкнулся бы с Кума один на один, а не со всей командой разом. Шинку Юхи дал оценку решению Яруаши. Хирузин, стоящий рядом, тоже слегка нахмурился. Ранее он восхищался суждением и решениями Яруаши, не свойственными девятилетнему юноше, но теперь его мнение изменилось. Убив двух генинов Кири и тяжело ранив кисами, Яруаши стал слишком самоуверенным и принял опрометчивое решение, проигнорировав самый надежный и разумный путь. В конце концов, парню всего 9 лет, достигнув некоторых успехов, он потерял рассудительность. Хирузин покачал головой. Он должен быть в состоянии добраться до финиша. Яманака задумчиво посмотрел на экран и оценил расстояние. До тех пор, пока он сможет добраться до финиша, все будет в порядке. Третий этап будет проходить в формате сражения один на один. Неважно, с кем столкнется Яруаши, его шансы на победу будут довольно высоки. Хирузин кивнул. У Яруаши еще есть шанс исправить свою ошибку. Кроме того, он уже разгромил команду Кири и продемонстрировал потрясающую силу. Миссию можно считать выполненной. Но в этот момент было высказано противоположное мнение. Нет, не похоже, что он просто стремится добраться до финиша, сенсей. Орочимару сложил руки на груди. В его глазах вспыхнул свет. «Мне кажется, вы недооцениваете этого ребенка». Хотя они наблюдали за происходящим через экраны мониторов, но Орочимару все еще чувствовал, что Яруаши не мог опрометчиво броситься в битву с Кума из-за самоуверенности, появившейся после победы над командой Кири. Ведь даже сейчас, находясь в довольно тяжелом положении, он не показал и следа паники. По его мнению, Яруаши скорее наблюдал за противником. Глава 31. Глава 31. Полное уничтожение. Реакция тоже хороша. После того, как Яруаши парировал и уклонился от нескольких его атак, Камай хмыкнул и по клинку, сжатому в его руке, прокатились дуги молнии. Тогда попробуй это. Стиль облака. Обезглавливание молнии. Камай двинулся вперед и нанес удар, клинок прочертил грозовую дугу в воздухе, двигаясь намного быстрее, чем раньше. Этот резкий и быстрый удар устремился к голове Яруаши. Он не успевал поднять клинок белого клыка для блокировки и вот-вот будет рассечен пополам. Но, в глазах Яруаши вспыхнул свет, кланг, и без того быстрая рука Яруаши двинулась с еще более высокой скоростью, оставляя в воздухе остаточное изображение. Клинок белого клыка заблокировал удар Камай. Прогремел звук столкновения металла. Это. В глазах Камай вспыхнул шок. Скорость обезглавливания молнии почти на треть выше в сравнении с обычным ударом. Даже если Яруаши смог отреагировать на эту скорость, он не должен был успеть заблокировать удар. Фух, фух. Заблокировав удар Камай, фигура Яруаши оставила остаточное изображение и вышла из окружения Триакума, два раза подряд применив Шуншин. Выйдя из окружения, Яруаши посмотрел на команду Кума и прошептал: «Это не тайная техника, используемая четвертым Рейкаге, а скорее ее ослабленная версия. Если бы у меня был Бейкуган или Шаринган, было бы не слишком трудно разгадать ее тайну». Яруаши всегда жаждал заполучить секретную технику Рейкаге Кума, поэтому, увидев, что Камай использует что-то подобное, он решил понаблюдать, но, к сожалению, без способности Шарингана или Бейкугана напрямую видеть метод применения чакры, кончено же крайне сложно понять тайну техники. Наблюдая все это время, Яруаши смог понять только некоторые поверхностные моменты. «Забудь, нет смысла продолжать это». Яруаши покачал головой, вздохнул и посмотрел на команду Кума мерцающими глазами. Чакра начала быстро течь по его меридианам в направлении мозга. 8 врат. Первые врата, врата начала открыть. Жужжание. Чакра прорвала первые врата, расположенные в районе мозга, хотя не произошло никаких внешних изменений, но Яруаши явно ощущал, что его тело стало значительно легче и подвижнее, каждая мышца организма использовалась на все 100%. Открытие первых врат произошло за мгновение. Скорость Яруаши в состоянии тройного ускорения удивила команду Кума, но они не стали долго колебаться и в следующее мгновение вновь бросились в атаку. Все трое намеревались прибегнуть к своим сильнейшим средствам. Фух, фигура Яруаши оставила остаточное изображение. После открытия первых врат и использования ускорения времени на полную мощь, Камай и остальные едва могли видеть остаточное изображение фигуры Яруаши. В следующее мгновение он уже появился позади одного из них. Что за? Генин Кума резко вздрогнул, в глазах вспыхнул шок. Он хотел повернуть голову, чтобы взглянуть на Яруаши, появившегося позади, но почувствовал сильную боль. Тонкая кровавая линия протянулась от левого плеча к правому боку. Фух, с брызгами крови Генин упал на землю. Камай, наблюдающий за этой сценой со стороны, показал неверующий взгляд. Невозможно, такая скорость, слишком быстро. Эта скорость Яруаши сравнима со двоим этапом тайной техники Райтона, которую он практикует, но любой, кто способен достичь этого этапа, имеет силу на уровне Джоунина. Фух, под шокированным взглядом Камай, фигура Яруаши вновь оставила остаточное изображение. Второй Генин в ужасе метнул большое количество кунаев, но его поспешное движение не смогло сформировать идеальную линию защиты. Яруаши с легкостью уклонился от кунаев, практически не замедлив движение, и сократил дистанцию. Фух, брызги крови, второй Генин Кума упал на землю. Увидев, как его второй компаньон был сокрушен в одно мгновение, не в силах устоять перед скоростью противника, Камай показал шокированное и испуганное выражение. Невозможно. Эта скорость и средство выходит далеко за пределы уровня Генина. Стиль облака. Обезглавливание молнии. Увидев, что взгляд Яруаши сосредоточился на нем, Камай стиснул зубы и яростно воскликнул. Длинный клинок вновь окутала молния. В то же время Яруаши, стоящий напротив, сложил печать одной рукой, и его короткий клинок тоже окутала молния. Райтон разрез молнии. Фух, фигуры бросились вперед и промелькнули мимо друг друга. Фигура Камай застыла на месте, дуги молнии, окутывающие клинок, исчезли, сам клинок раскололся по центру, верхняя часть отлетела в сторону и с мягким звоном упала на землю. Камай с трудом повернул голову, посмотрел на Яруаши, стоящего позади, и неверующе сказал: «Это мое». «Нет, я сам разработал это Райтон Дзюцу, просто оно немного похоже на твое». Яруаши медленно опустил клинок белого клыка, повернулся к Камае и спокойно сказал: «Ты». Камай открыл рот, пытаясь что-то сказать, но выплюнул глоток крови, вздрогнул и рухнул на землю. В этот момент команда генинов Кума была полностью уничтожена. Комната наблюдения в центральной башне пещеры смерти. Тишина. Джонин Кума, чуть ранее ухмылявшийся с оттенком гордости, в этот момент безмолвно застыл на месте, во взгляде читалось неверие. Как такое возможно? С другой стороны, Шинку Юхи и другие присутствующие шиноби-канахи шокированно смотрели на экран, не в силах вымолвить и слова. Хотя через экран было крайне сложно точно оценить ситуацию, но все же они могли догадаться, что Яруаши использовал какое-то средство, чтобы повысить свою скорость. Он был даже быстрее, чем во время битвы с командой Кири. Полагаясь на резко возросшую скорость, он мгновенно обернул затруднительную ситуацию вспять, стремительно сокрушив двух противников и убив третьего с помощью сочетания Райтон-дзюцу и Кин-дзюцу Хатаки. Действительно, Орочимару показал глубокий взгляд и медленно сказал: «Но эта скорость ненормальна, я не припоминаю, чтобы у Белого Клыка было подобное средство. Он использовал какую-то запретную технику». Хирузин глубоко вздохнул, подавляя волнение в своем сердце, и сказал: «Неясно, но этот ребенок упоминал, что его двигательные нервы отличаются от нормальных. До какой степени они должны отличаться? Через изображение на экране невозможно точно судить о скорости Яруаши, но по приблизительной оценке, в этот момент он был быстрее нормального Джоунина. Неудивительно, что Яруаши смог расправиться с элитным разведчиком Кири, неудивительно, что Какаши, обладающий потрясающим талантом, никогда не мог одолеть своего старшего брата. Отличаются от нормальных». Орочимару улыбнулся, повторяя слова Хирузина, замолчал на секунду и сказал: «Уникальная врожденная черта тоже относится к таланту. Кажется, что потенциал этого ребенка может выходить за пределы Белого Клыка». Хирузин кивнул. «Яруаши не только унаследовал врожденный талант Сакума, но и обладает врожденным даром в аспекте скорости. Если он продолжит развиваться и прогрессировать, то действительно имеет шанс превзойти Белого Клыка Канахи». Глава 32. Проверка Орочимару. После короткого молчания Хирузин неторопливо достал трубку, медленно затянулся, глядя на Суиказана и Джоунина Кума, а потом сказал, выдыхая дым: «На этом экзамен на Чоунина подошел к концу». Шинку Юхи, стоящий рядом, подавил шок в сердце и повернулся к Суиказану. «Да, остался только один участник. Проведение третьего этапа не представляется возможным. Похоже, Киригакури намеревалась продемонстрировать ужас кровавого тумана, исключив все команды еще по ходу второго этапа и вызвав досрочное завершение экзамена на Чоунина. В конечном итоге эта цель была достигнута, но их команда потерпела полное поражение. Никто не мог предсказать подобный исход». Шинку Юхи перевел взгляд на экран и еле заметно улыбнулся, наблюдая за тем, как Яруаши забрал свитки и отправился к центральной башне. «Так или иначе, прекрасная работа, сын Белого Клыка». За пределами центральной башни Яруаши подошел ко входу. Здесь его уже ожидал главный экзаменатор второго этапа Шинку Юхи. «Поздравляю с прохождением второго этапа экзамена на Чоунина. Это должно быть последний этап, не так ли?» Яруаши посмотрел на Шинку Юхи и сказал: «Похоже, команды Кири и Кума охотились на другие команды. У меня здесь все свитки». Шинку уже знал об этом и не был удивлен, но наблюдая за тем, как Яруаши достает все свитки, он все же невольно вздохнул. Второй этап экзамена на Чоунина прошел всего один человек. Это первый подобный случай с момента создания данной экзаменационной системы. Никто не ожидал, что Яруаши, ранее всегда скрытый в тени младшего брата, обладает настолько потрясающим талантом, будь то сила, менталитет или рассудительность. Он превосходит Какаши во всем. «Ты прав, третий этап уже отменен». Шинку Юхи пришел в себя, кивнул и сказал: «Следуй за мной, лорд Хокаге ждет тебя». Конечно же, Хирузин уже здесь. Яруаши не был удивлен, он кивнул и последовал за Шинку. Вскоре они вошли в центральный зал башни на втором этаже, там стоял Хокаге. Глаза Яруаши на мгновение вспыхнули, демонстрируя удивление. Рядом с Хирузином стоял Орочимару. Орочимару был главным экзаменатором третьего этапа? Скорее всего, нет. В голове Яруаши промелькнула мысль: ранг главных экзаменаторов уже и так был выше стандартного, кто-то вроде Орочимару не мог быть одним из них. Яруаши отбросил эту мысль, шагнул вперед и поприветствовал Хокаге. «Лорд Хокаге». Пройдя по залу и поприветствовав Хирузина, Яруаши ощутил на себе два очень нехороших взгляда. Эти холодные и враждебные взгляды принадлежали Суйказану из Кири и неизвестному Джоунину из Кума. Взгляд Яруаши на мгновение пересекся с взглядом Суйказана, а потом вернулся к Хирузину. Он совсем не боялся двух джоунинов вражеских деревень. Теперь ему будет трудно справиться с джоунином, тем более с Суйказаном, одним из семи мечников тумана, сила которого должна быть близка к уровню Каге. Но это Коноха. Здесь присутствует несколько джоунинов Коноха, не говоря уже об Хирузине и Орочимару. Суйказан и джоунин Кума просто холодно и враждебно смотрели на его, даже не осмеливаясь выпустить убийственное намерение. Что касается будущего, если им доведется столкнуться на поле битвы, учитывая темп роста Яруаши, он не обязательно будет слабее этих двоих, возможно, к тому моменту он уже превзойдет уровень джоунина, достигнув уровня Каге. Поздравляю с успешной сдачей экзамена на джоунина. Хирузин приветливо улыбнулся Яруаши. Ты прекрасно проявил себя и с сегодняшнего дня являешься джоунином Коноха. Никогда не забывай об этом. Да, Яруаши поклонился. Орочимару, стоявший рядом, приподнял уголок рта, показывая намек на улыбку, и сказал: «В прошлом, твой отец был благосклонен ко мне и даже оказал некоторую помощь, ты знаешь меня, Хатаке Яруаши». Видя, что Орочимару, кажется, заинтересовался им, Яруаши подумал о чем-то и повернулся к нему. «Вы должно быть один из трех легендарных саннинов, лорд Орочимару». Орочимару ухмыльнулся и развел руки в стороны. «Учитывая этот потрясающий талант, обычному джоунину будет трудно стать для тебя хорошим наставником, как насчет становления моим учеником». Глаза Яруаши вспыхнули, в его голове мгновенно пронеслось множество мыслей. Ситуация становится хлопотной. Как он может отклонить это предложение? Хирузина удивили эти слова Орочимару, он еле заметно нахмурился, и после недолгих раздумий внезапно принял решение. «В таком случае, с этого момента ты следуешь за Орочимару, Яруаши». «Яруаши, какого черта? Я даже не успел ничего сказать». Теперь он пытался справиться с Данзо, но на полпути угодил в гнездо змей. Уголки рта Яруаши задергались. Становление учеником Орочимару, несомненно, несет огромную опасность. Просто стоит взглянуть на его учеников из оригинала. Они практически все получили подарок в виде проклятой печати. Но все же становление учеником Орочимару имеет и свои преимущества. С одной стороны, это устранит угрозу со стороны Данзо. С другой стороны, Орочимару обладает огромными знаниями в области ниндзюцу. Это похоже на езду на свирепом тигре, нет, скорее на езду на скользкой змее. Думая об этом, Яруаши не мог не вздохнуть. Раз Хирузин уже принял такое решение, он не мог отказаться и даже догадывался, почему это произошло. Теперь Хирузин еще не до конца определился с кандидатурой на пост четвертого Хокаге, хотя характер Орочимару немного сомнителен, но Минато все еще слишком молод. Он сильно уступает Саннину в плане опыта и заслуг. Хотя Хирузин больше склоняется к кандидатуре Минато, но на данный момент он все еще не принял окончательное решение. Если он отвергнет это предложение Орочимару, при этом сделав Какаши учеником Минато, не говоря уже об некоторой критике со стороны деревни, в первую очередь сам Орочимару будет очень недоволен этим. Сейчас ситуация в мире Шиноби очень напряжена. Необходимо соблюдать максимальную стабильность внутри деревни. Услышав слова Хирузина, Орочимару еле заметно улыбнулся. В это время Саннин все еще надеялся занять пост четвертого Хокаге. С одной стороны, он высказал это предложение из-за потрясающего таланта Яруаши, а с другой стороны, он проверял отношения Хирузина. Невозможно справиться со всеми делами в одиночку. Для поддержания стабильности деревни, Хокаге должен иметь достойного преемника в качестве помощника. Решение передать гениального Какаши под начало Минато содержит глубокий подтекст. Это говорит о том, что Минато входит в число главных кандидатов на пост четвертого Хокаге. Узнав об этом, Орочимару решил проверить отношения Хирузина. Если бы попытка Орочимару взять Яруаши в ученики была пресечена Хирузином, это говорило бы о том, что он не входит в число кандидатов на пост четвертого Хокаге, но принятое решение говорит о том, что окончательный выбор все еще не был сделан. Но я не знаю, кого ты выберешь в конечном итоге, учитель Хирузин. Орочимару посмотрел на Хирузина и прошептал в своем сердце. Глава 33. Метод активации клеток. Приветствую, учителя Орочимару. Яруаши поклонился Орочимару. Раз другого выбора нет, ему остается только осторожно шагать по определенному пути, думая, как лучше справиться с этим. Ке-ке-ке. Орочимару посмотрел на своего новоиспеченного ученика, немного злобно рассмеялся и сказал: «Здесь все закончено, иди за мной». Фигура Орочимару замерцала и исчезла из зала. Яруаши поклонился Хирузину и покинул комнату, следуя за Орочимару. Фух, фух, две фигуры быстро покинули центральную башню пещеры смерти. Следуя за своим новым учителем, Яруаши размышлял на тему того, как лучше справиться с этой ситуацией. Вскоре Орочимару остановился где-то в пещере смерти. Это... Яруаши огляделся по сторонам, это было место, где он сражался с кисами, вода уже практически полностью исчезла, но земля все еще была мокрой. Орочимару внимательно оглядел землю и вскоре нашел руку, валяющуюся в грязи. Это была рука кисами, которую Яруаши отрезал ранее. Буэээ. Уголки Орочимару изогнулись в едва заметной улыбке, он внезапно открыл рот и выплюнул свиток, взял его в руки и раскрыл, в то же время его язык резко удлинился, обернувшись вокруг руки кисами и положив ее на раскрытый свиток. Пуф! Вспыхнул белый дым, рука исчезла, будучи запечатанной в свитке. После этого Орочимару повернулся и посмотрел на Яруаши, держа свиток в руке. «Я впервые столкнулся с подобным телосложением, это ценнейший материал для исследований. Если позже встретишь каких-то уникальных шиноби, не забудь принести мне образец, ученик». Яруаши кивнул, уголок его рта подергивался. «Понял. Пошли». Язык Орочимару обернулся вокруг свитка и затянул его в рот. «Зачем он это делает? Это просто отвратительно». Яруаши беспомощно вздохнул в сердце, но продолжил следовать за Орочимару. Вскоре они покинули пещеру смерти. Подойдя ближе к Конохе, Орочимару остановился посреди леса и сложил печать одной рукой. Перед ними открылся тайный ход, ведущий под землю. Похоже, это секретная база Орочимару. Яруаши рассудил в своем сердце и спустился в проход вслед за учителем. Как и ожидалось, интерьер баз оказался темным и мрачным. Пройдя через туннели и оказавшись в помещении, Яруаши стал свидетелем диких и пугающих сцен. Здесь присутствовали странные жуки, помещенные в жидкость, а также сердца, печень и другие органы. К счастью, в прошлой жизни Яруаши имел медицинскую специальность и психологически устойчив к подобным сценам, не было никакого чувства неловкости, даже наоборот, он молчаливо оценил некоторые экземпляры, без труда адаптировался даже к такой обстановке. Это действительно сын белого клыка. Орочимару оценил состояние Яруаши и ухмыльнулся. «Ты вполне подходишь, чтобы быть моим учеником. Это ваша лаборатория, учитель». Яруаши оглядел просторную комнату и обратился к Орочимару. Тот кивнул и подошел к одной из пустующих стеклянных емкостей, выплюнул свиток, достал руку кисами и положил ее в эту емкость. Сделав это, Саннин вновь проглотил свиток и посмотрел на Яруаши. В глубине глаз вспыхнул яркий свет. «Ты должен был унаследовать достаточное количество дзюцу от белого клыка, так что нет никакой необходимости обучаться моим основным техникам. Насколько я могу судить, ты должен понимать, в чем именно нуждаешься в данный момент, не так ли?» Яруаши задумался и поднял один из его самых насущных вопросов. «У меня недостаточный объем чакры, интересно, может ли учитель Орочимару предложить какой-то метод решения этой проблемы?» «Объем чакры?» Орочимару улыбнулся. «Учитывая твой возраст, через несколько лет твой уровень чакры естественным образом достигнет уровня Джоунина, но как я понимаю, ты хочешь большего, хм, не то чтобы нет никакого способа». Яруаши с неподдельным ожиданием смотрел на Орочимару. Саннин отвел взгляд от Яруаши и подошел к одному из экземпляров, присутствующих в лаборатории. Чакра производится десятками миллиардов клеток организма, а также духом человека. Методы развития духа чрезвычайно редки и у меня нет ничего подходящего, но зато есть один метод повышения энергии, производимой клетками. Сказав это, Орочимару выплюнул свиток, обернул его языком и протянул Яруаши. Яруаши медленно поднял руку, мысленно проклиная Орочимару. Разве нельзя было использовать руку? Но желание заполучить эту технику подавило чувство отвращения. Яруаши схватил обслюнявленный свиток и сразу же открыл его. Первым, что ему попалось на глаза, было название. Метод активации клеток. Этот метод позволяет увеличить жизненную силу, содержащуюся в клетках организма. Это не только обеспечит рост объема чакры, но и повысит способность организма к самовосстановлению. Орочимару сложил руки за спиной. «Я применяю этот метод в сочетании с несколькими другими техниками, но у тебя есть киндзюцу хатэки и райтандзюцу, так что нет необходимости обучаться моим особым техникам. Да и глядя на тебя, похоже, ты не слишком сильно жаждешь этого кекеке». Услышав слова Орочимару и бегло прочитав часть свитка, Яруаши примерно понял суть. Это базовый метод, эффект которого заключается в повышении жизненной силы, содержащейся в клетках. Если он не ошибается, данный метод должен лежать в основе техники линьки и многих других техник Орочимару. Что-то подобное можно сделать только если физическое тело обладает огромной жизненной силой. Благодарю, учитель. Яруаши закрыл свиток и поклонился Орочимару. Эта техника подходит ему даже лучше, чем предполагает Орочимару. Обычные методы тренировки физического тела под нагрузками способны лишь снизить отрицательный эффект восьми врат, без возможности полностью нейтрализовать его, но метод активации клеток должен быть в какой-то мере способен на это. Потому что суть этого метода заключается не в увеличении прочности и силы клеток, а в повышении их жизненной силы и скорости восстановления. Иди практикуйся. Но если хочешь понаблюдать за моими исследованиями, то оставайся. Орочимару начал подготовку к исследованию только что полученной руки кисами, перестав обращать внимание на ученика. Яруаши имел некоторую заинтересованность в исследовании Орочимару, но желание приступить к практике метода активации клеток было намного сильнее. Он попрощался с учителем и быстро покинул лабораторию. Глава 34. Тело и дух. Покинув базу Орочимару, Яруаши облегченно вздохнул. Хотя кажется, что Саннин пока что не воспринимает его как экспериментальный образец, но в любом случае опасно находиться рядом с подобной фигурой, не обладая достаточной силой. Но пока что вся эта ситуация не приобрела плохой оборот, наоборот, он даже получил метод активации клеток. Фух. Яруаши появился на поляне рядом с ручьем, тщательно отмыл свиток от слюней и принялся внимательно изучать его содержание. После тщательного анализа, Яруаши не обнаружил никаких проблем. Похоже, Орочимару не пытался ничего скрывать. В свитке даже тщательно описаны все плюсы и минусы данной техники. Один из фрагментов. Человеческое тело сбалансировано. В естественном состоянии физическая и духовная энергия образуют баланс. Влияние незначительного дисбаланса минимально, но слишком большой разрыв может привести к серьезным последствиям. Метод активации клеток принудительно повышает жизненную силу клеток, но никак не влияет на дух. Поэтому, чрезмерная практика данного метода может привести к тому, что дух больше не сможет контролировать тело, что в свою очередь приведет к бесконтрольному росту плоти и обращению в безумного монстра. Поэтому, по ходу практики необходимо сохранять предельную осторожность, не допуская чрезмерного усиления клеток. В свитке было еще несколько подобных записей на эту тему. Эти записи никак не противоречили пониманию Яруаши, например, баланс между духом и телом. Он впервые услышал о чрезмерном преобладании физического аспекта, но зато он знаком с дисбалансом в сторону духовного аспекта. Простейший пример – пересадка Ринигана обычному человеку вызовет дисбаланс духовной энергии. Плоть просто не способна нести Ринниган, обладающий огромной духовной энергией, и рухнет в кратчайшие сроки. Даже Нагата, обладающий родословной Узумаки, выделяющийся именно в физическом аспекте, все еще не мог полностью совладать с силой Риннигана. Только еще более мощное тело мудреца способно по-настоящему нести силу Риннигана, сформировав баланс физического и духовного аспекта. То же самое относится и к методу активации клеток Орочимару. Чрезмерный подъем жизненной энергии клеток приведет к дисбалансу физического аспекта, последствиями которого станет потеря контроля над телом и его неконтролируемый рост или разрушение. Метод активации клеток, разве его нельзя рассматривать как метод практики псевдотела мудреца? Нет, данный метод слишком далек от этого, в лучшем случае это треть тела мудреца. Яруаши погрузился в задумчивость. Тело мудреца Хаширамы не просто обладает огромной жизненной силой, оно также обеспечивает избалансированное развитие духовного аспекта, так что метод активации клеток соответствует только половине тела мудреца, но даже эта половина гораздо менее эффективна и не обеспечивает владельца близостью к природной энергии. Если на основе метода активации клеток начать практиковать синдзюцу и объединить их в единое целое, то это уже можно будет считать псевдотелом мудреца, как будто должно быть находился именно в таком состоянии во время Четвертой мировой войны Шиноби, а следующим шагом должно стать получение истинного тела мудреца. Таким образом, на основе своих знаний, я могу разделить степень развития физического и духовного аспекта на три этапа. Этапы развития физического аспекта выглядят так: метод активации клеток, псевдотело мудреца и истинное тело мудреца. Этапы развития духовного аспекта – Шаринган, Мангикью Шаринган и Вечный Мангикью Шаринган. Яруаши чувствовал, что его суждение должно быть правильным. Комбинация вечного Мангекью Шарингана и истинного тела мудреца ведет к Ринигану, после этого можно стать Джинчурики Джуби или поглотить огромное количество природной энергии, чтобы получить тело мудреца шести путей или войти в режим мудреца шести путей. Проще говоря, получив метод активации клеток в качестве своей основы, он увидел путь вперед. Прогулявшись по лесу, Яруаши вернулся домой, пообедал и отправился в свою спальню. Там он спокойно сел на колени и развернул свиток перед собой. Итак, пора приступать. Подземная база корня. Данзо стоял с тростью в руке и слушал доклад своего подчиненного, хотя лицо оставалось спокойным, но его рука явно была напряжена, до такой степени, что на жесткой деревянной трости появились вмятины. Орочимару. Орочимару внезапно принял Яруаши в ученики, он не мог ожидать такого развития событий. По его мнению, Хирузин планировал отправить Яруаши в Анбу или даже прямиком в корень. В любом случае, Данзо считал, что ему просто необходимо сделать некоторые незначительные движения, чтобы заполучить прекрасный инструмент. Но этот шаг Орочимару полностью нарушил его планы. Кроме того, этот шаг Хирузина означает, что он еще не полностью отказался от кандидатуры Орочимару в качестве четвертого Хокаге. Короче говоря, как ни посмотри, данная ситуация раздражает Данзо. Как прошли переговоры? Лорд Хокаге подписал договор с Кирискума, не было никаких разговоров, их Джаунин скоро покинет деревню. Шиноби Корня ответил безэмоциональным голосом. Пальцы Данзо вновь крепко сжали трость. Нынешняя Коноха в состоянии вести войну с двумя великими деревнями одновременно, возможно даже с тремя, просто требуется решительный шаг, но Хирузин все еще не решается развязать войну. Сейчас самое подходящее время для объединения мира Шиноби, но договор с Кири имеет свои положительные стороны. Данзо прищурился, теперь Кири конечно же не будет опрометчиво разрывать договор и вступать в войну с Конохой, если не увидит в этом большой выгоды. Если он найдет способ спровоцировать войну между Кума и Ива, то для Конохи наступит идеальный момент. Данзо посмотрел вверх и вздохнул. Хирузин, раз ты не решаешься начать войну, то я сделаю это за тебя. По сравнению с войной и объединением мира Шиноби, нет говоря уже о Яруаши, даже вопрос Орочимару незначителен, со всем этим можно разобраться после войны. Теперь важнее всего манипулировать ходом войны. Дома, в спальне. Яруаши был занят практикой на протяжении 4 часов, в состоянии трехкратного ускорения времени уже прошло 12 часов. Знакомство с методом активации клеток заняло всего 4 часа, остальные 8 часов ушли на самую базовую тренировку. Это активация клеток. Яруаши открыл глаза. Он чувствовал тончайшие изменения в своем теле, возможно обычный человек не заметит этого, но это не ускользнуло от острого восприятия шиноби, все клетки тела казались немного более активными. На самом интуитивном уровне можно сказать, что тело будто бы стало легче, чем раньше. При нормальных обстоятельствах, такая длительная тренировка, даже сконцентрированная просто на формировании и применении чакры, без каких-либо физических упражнений, быстро истощала его плоть из-за необходимости неустанно вырабатывать физическую энергию, но в данный момент он устал меньше, чем обычно. Эффект очевиден, но кажется, я проголодался быстрее, чем обычно, необходимо еще больше пищи. Яруаши погладил живот. Похоже, он станет обладателем бездонного желудка вплоть до момента полного завершения практики метода активации клеток. Теперь даже 9 приемов пищи в день не обязательно смогут удовлетворить его потребности. Если подумать, неужели Орочимару, приступая к практике этой техники, разом проглатывает огромную гору пищи, а потом неустанно практикует на протяжении нескольких дней? Яруаши считает, что это вполне возможно. Глава 35. Провалился, не припомню, чтобы второй этап экзамена проходил всего один человек. Какаши сидел за столом на кухне и посмотрел на вошедшего Яруаши. Но ты больше не сможешь скрывать свою силу. Это не совсем так. Яруаши зевнул, достал еду из холодильника, подогрел и сел за стол. Разоблачена только моя нынешняя сила, но в ближайшее время мне скорее всего не придется ничего делать. Посвящу все свободное время тренировке. Какаши посмотрел на Яруаши и усмехнулся. Никаких миссий в ближайшее время? Хе-хе. Ты слишком много думаешь. Чоунины время от времени выполняют миссии в обязательном порядке. Какаши откинулся на спинку стула, сложил руки на затылке и сказал. Кстати, завтра я собираюсь выполнить миссию. Не хочешь отправиться со мной? Яруаши странно взглянул на Какаши. Свободный состав? Ты взял миссию по собственной инициативе? В Конахе существует два вида миссий – свободные миссии. Подобные миссии можно по желанию получить в офисе и сформировать команду для выполнения, пригласив любых свободных шиноби. После завершения миссии вы получите запись в личное дело и соответствующую награду. Обязательные миссии. Обязательное задание, назначаемое вышестоящим начальством. Как правило, эти миссии довольно важны и имеют жесткие требования. Состав формируется вышестоящим начальством или даже лично Хокаге. Да, Какаши вздохнул и ответил. Недавно я присмотрел себе хороший клинок, но не смог купить его, нужно немного подзаработать. Клинок. Если бы он не пришел в этот мир, то клинок белого клыка достался бы Какаши. Ах, кажется, он непреднамеренно лишил своего младшего брата хорошего клинка. Но сейчас его полностью устраивает этот клинок. Позже нужно найти возможность заполучить Кусанаги. Немного подумав, Яруаши обратился к Какаши. Если ты хочешь купить клинок, то дома еще остались некоторые средства. Если тебе немного не хватает, то я могу добавить. Какаши, казалось, ждал этого предложения. После завершения миссии мне будет нужно еще около 2000. Яруаши кивнул. Без проблем. Какаши серьезно сказал. После становления Чоунином можно получить довольно высокооплачиваемые миссии. Даже если деревня не назначит обязательную миссию, тебе стоит иногда брать свободные. Средства, оставленные отцом, рано или поздно закончатся. Яруаши задумался, оценивая оставшиеся средства, и сказал, если не тратиться на различные снаряжения и расходные материалы, то средств должно хватить еще на несколько месяцев. А по поводу выполнения миссии, думаю, для начала стоит немного потренироваться, чтобы быть полностью готовым. В этот момент Яруаши решал, стоит ли давать Какаши метод активации клеток, но немного поразмыслив об этом, он отбросил эту мысль, хотя Орочимару скорее всего не будет возражать, но лучше для начала спросить его об этом, чтобы избежать лишних неприятностей. Быть полностью готовым. Уголок рта Какаши подергивался. Учитывая твою силу, с выполнением свободных миссий да или даже с ранга не возникнет никаких проблем. Эх, Какаши. Яруаши вздохнул и сказал, ты ничего не понимаешь. Его характеристики поиска неприятностей и возникновения непредвиденных обстоятельств должны составлять 99 плюс единиц, разве это не естественно для попаданца? Даже в случае выполнения свободной миссии Д-ранга, существует вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств, которые в мгновение ока поднимут уровень опасности тривиальной миссии до или даже Эранга. Поэтому нужно учитывать не только изначальный уровень опасности миссии, но возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Теперь его силы далеко недостаточно, Какаши. Ему хотелось кричать, и это говорит человек, никогда не бравшийся за выполнение миссии, при том, что он уже выполнил более десятка миссий с ранга, откуда вообще взялась эта самоуверенность. Но в конце концов Какаши закрыл рот и показал угрюмое выражение лица, все же Яруаши его старший брат, вдобавок он так и не смог его победить. Я пошел спать. После ужина Яруаши активировал трехкратное ускорение и лег спать, он проснулся примерно через 2 часа, поел и продолжил тренироваться в спальне. К моменту, когда Какаши позавтракал и покинул дом, Яруаши тренировался уже на протяжении более чем 12 часов, и он до сих пор не покинул комнату, продолжая тренироваться. Развитие Чидари. Хачимон Тонко. Киндзюцу Хатаке. Яруаши отбросил в сторону все 3 направления практики, потому что сейчас он намного сильнее нуждается в методе активации клеток. Данное направление практики можно считать фундаментальным. Как только он достигнет определенного успеха в нем, будет намного проще развивать Чидари и практиковать Хачимон Тонко. Прошел только день и ночь, но для Яруаши, пребывающего в состоянии трехкратного ускорения времени, это было равносильно 3 дням практики обычного человека. Во время усердной практики Яруаши, Академия Шиноби, главной темой обсуждения в эти дни стал экзамен на Чоунина. При обычных обстоятельствах ученики Академии не уделяют слишком большого внимания экзамену на Чоунина, но Яруаши, принявший участие в нем сразу же после досрочного выпуска из Академии, привлек немалое внимание. Несколько девушек собралось вместе. Одна из них осторожно сказала, «Если я правильно помню, экзамен делится на 3 этапа и последний является публичным, мы сможем это увидеть». «Это так», Куринай рассеянно кивнула, хотя она верит в силу Яруаши, но отец упоминал о повышенной опасности этого экзамена и она не могла иметь полной уверенности. Так получилось, что в этот момент рядом проходила Инузука Фан, услышав разговор девушек, Он скептически сказал: «Вы слишком высокого мнения о Яруаши, раз думаете, что он сможет пройти до третьего этапа, все же на этот раз в экзамене на Чоунина принимают участи шиноби других деревень». Абурамитян поправила солнцезащитные очки и сказала: «По словам моего отца, самое большое количество участников всегда выбывает по ходу второго этапа экзамена». Рин ярко улыбнулась и сказала: «Яруаши обязательно пройдет, трудно сказать». Абита нахмурился и пробормотал: «Я не думаю, что Яруаши сможет добраться до третьего этапа». Вдруг со стороны донесся голос: «Ты прав, Яруаши действительно не прошел в третий этап». Это ошеломило всех, кто принимал участие в споре. Повернувшись в направлении голоса, они увидели Имана Кухану, только что вошедшую в класс. Ее глаза сияли странным светом. Курина удивленно воскликнула: «Яруаши не прошел в третий этап». Хана подошла к группе учеников, посмотрела на Курина и сказала: «Насколько я помню, твой отец тоже экзаменатор, разве ты не в курсе того, что там произошло?» Курина нахмурилась и покачала головой. Ее отец до сих пор не вернулся домой, поэтому у нее не было возможности разузнать о ходе экзамена. Она только знала, что Яруаши успешно прошел первый этап. Инузука Фан усмехнулся: «Ха, что и требовалось доказать, невозможно успешно сдать экзамен на Чоунина сразу же после досрочного выпуска из академии. Этот парень слишком поверил в свои силы». Многие ученики, недолюбливающие Яруаши, облегченно выдохнули и тоже усмехнулись. Но в этот момент Хана посмотрела на Инузуку и сказала: «Разве я говорила, что Яруаши не сдал экзамен на Чоунина?» Глава 36. Пылающий. «Разве ты только что сказала не это?» Фан недоумевающе посмотрел на Хану. «Яруаши не смог пройти в третий этап экзамена». Хьюго Менг подошел и спокойно сказал: «Неужели он настолько хорошо проявил себя по ходу второго этапа, что был напрямую продвинут до ранга Чоунина?» Пух.